Фанфик по вселенной сериала «Побег». Абсолютное зеро. Автор неизвестен. Задумывался ли он когда-нибудь о том, что чувствовала его жертва в момент смерти? Скорее всего, да, потому что сам нередко оказывался в ситуации, когда был уверен, что погибнет через мгновение. Предсмертный момент перед глазами не проносилась вся жизнь, как Теодор читал в газетах. Не было такого. И света в конце туннеля тоже не намечалось. И вообще, кто выдумал эту нелепость? Если ты в жизни этого сияния не видел, то какого черта оно должно ждать тебя в загробном мире? Все было до нелепости прозаично и обыденно. Он не чувствовал ничего. Абсолютное зеро. Ни больше и ни меньше. Даже гибель не могла затронуть покрытые пылью струны его души, потому что они порвались одна за одной за 40 лет его пребывания на Земле. Алабамец, конечно, не был уж совершенно бесчувственным чудовищем. Он ощущал боль. Физическую. Питался ей. Купался в ней. Даже наслаждался болезненными судорогами, искажавшими лица его жертв. Он был живым воплощением боли. Такой, от которой уже не можешь кричать, а только замираешь в немом стоне, приоткрыв рот. Такая боль ужасна тем, что к ней привыкаешь и просто перестаешь замечать. О том, что такое слезы, мужчина не вспоминал много лет. О том, что такое его слезы. Потому что соленые капли, бегущие по щекам других, он замечал часто. Иногда даже был причиной их появления. И всегда с удивлением посматривал на эти похожие на жемчужинки олицетворение чужого горя, ему недоступного. Сам же он плакал, только нарезая лук для ужина. Человеческие тела так хрупки. Человеческие души так просты в своей однотипности. Каждый человек индивидуален. Глупости. Все умирают одинаково. Беспомощно, глупо, не по своей воле и с ужасом. Все страшатся смерти. Она пугает любого. Но не каждый может признаться в этом. Баквал боялся погибнуть, но совершенно по другой причине. Его страшило, что и там, в загробном мире, все будет так же, как здесь. Будут чьи-то, не его, слезы. Будут страдания, вопли, кровь. О крови стоит поговорить отдельно. Ведь она — это самый что ни на есть сок жизни, суть ее, ее сила. Все построено на крови. И Рим, и Китайская стена, и пирамиды, и современное общество не исключение. Все великое, что только есть в этой жизни, все стоящее, ценное, все стоило жизни многим людям. И чувство не исключение. Любовь, например. По утрам, прижимаясь к ней всем телом, он мечтал только об одном, чтобы утро длилось и длилось. Но она просыпалась, нежно касалась губами его губ и уходила. Уходила для того, чтобы вечером вернуться. И все по новой. Они познакомились в супермаркете, случайно столкнувшись в узком проходе. Помогая собрать зеленые яблоки обратно в пакет, он заметил, что у нее очень добрая улыбка. И даже милая картавость не смогла испортить первого впечатления. Он влюбился сразу, резко, глубоко, до беспамятства. Волна какого-то неземного, небывалого счастья захлестнула подпорченного жизнью человека. Он посмотрел на жизнь другими глазами. Она стала казаться ярче, сочнее, лучше, чем есть на самом деле. Сьюзан была обычной, даже не слишком красивой, не слишком молодой, далеко не умной и не обаятельной. Но он наделял ее всеми добродетелями, какие только существуют. Обожествлял все, что имело к ней отношение. Он был влюблен. он смог преодолеть тот барьер внутри себя, который мешал ему почувствовать себя человеком. Более того, Теодор смог почувствовать себя неожиданно нормальным. Но такое счастье может длиться вечно только в сказке. Фокс Ривер самым ужасным временем суток была ночь. Не потому, что было темно или холодно, а потому, что наступала мертвая тишина, в которой каждый оставался наедине с самим собой, со своими мыслями, со своими чувствами. И каждый справлялся с этим одному только ему известными способами. Кто-то писал письма любимой, кто-то плакал, кто-то мастурбировал, а кто-то насиловал своего более слабого сокамерника. Иногда Теодор за одну ночь успевал проделать все это. Все, кроме слез. После побега было много неприятных моментов, которые, тем не менее, никак не омрачили его уже и без того жалкое существование. У него были деньги Вестморланда, загранпаспорт на чужое имя и адская боль в руке. После приземления нужно будет срочно обратиться в какую-нибудь частную клинику среднего пошиба. Он ничего не знал в Канаде, и никто не знал его. Это было самым прекрасным. Нужно будет затаиться в каком-нибудь провинциальном городке. Насчет документов он не волновался. С его деньгами он мог позволить себе дворец, не то что паспорт с местным гражданством. Вроде бы все сложилось довольно удачно, если не сказать превосходно, не считая того, что так получилось со Сьюзен. Его милая, кореглазая Сьюзи Кью. Они не ходили в театр. Она не разрешала даже заплатить за себя в ресторане. Было и много других запретов. Не оставлять следов на теле, не звонить на домашний, не дарить подарки, чтобы ни у кого не возникало вопросов. И все это не казалось ему чем-то выходящим за рамки. Их первый пикник на природе. Первое знакомство с детьми. Впервые в жизни ощущение стабильности. Первая ссора из-за пустяка. Она была взвинчена после приезда матери бывшего мужа. Сорвалась, разбила вазу. Он порезался об осколки. Вазу отнесли в ремонт. А кто теперь починит его сердце? Через старого тюремного дружка Теодор узнал, что миссис Холландер уже больше года назад переехала в Ванкувер, получив должность в конторе своей тетки. Так что выбор пункта назначения не занял у Багвала много времени. В аэропорту к нему не возникло вопросов. Прикрывшись нелепыми очками, в которых практически ничего не было видно, кепкой и одеждой типичного туриста, он спокойно прошел мимо контроля. Разве по такому скажешь, что у него в рюкзаке 5 миллионов? Останавливаться в гостинице было слишком рискованно, арендовать машину тоже. Светить эти документы сейчас не надо, виза на месяц, нужно срочно искать им замену. Но это просто. Зайди в любой бар на окраине и сможешь купить все. От пакетика ЛСД до пушки 45-го калибра. Заведение Херес было именно таким местом. Бесконечная череда решеток, барных стоек, забрызганных пивом и кровью, призывные голоса малолеток-хаслеров, быстрый перепихон в замызганных туалетных кабинках. Вот из чего состояла его жизнь в промежутках между отсидками в исправительных учреждениях. Он любил эти грязные забегаловки, где по вечерам собирались такие же, как он. Жалкие, никчемные люди, утратившие надежду. Да, такие же, как он, но все же другие. Не умеющие мечтать. Разучившиеся хотеть. Не понимающие любви. Несмотря на то, что было всего около 2 часов дня, в баре некуда было присесть. Его тут же подтолкнули в темный угол. Пара накачанных верзил указали ему на потертый диск русской рулетки. «Проверь удачу, мистер!» — посоветовал один из них, довольно искренне улыбаясь полубеззубым ртом. Протянув ему 20-ку, Ти решился. «Ставлю на зеро!» Посетители, толпившиеся вокруг, дружно усмехнулись. Но через минуту алабамец уже шагал к стойке бара, сжимая в кулаке две хрустящие бумажки. Удача определенно на его стороне. Скинув со стула насквозь пропитого алкаша, Теодор с удовлетворением устроился на его место. Окинув взглядом контингент, про себя отметил, что все вполне стандартно. Кроме, пожалуй, молодого мужчины, сидящего рядом. Дорогой пиджак, кроссовки Nike, небрежно выстукивает длинными пальцами сообщение на плоском телефоне. Он казался таким знакомым. Не с ним ли они летели в самолете? И что этот пижон забыл здесь? А тот поднял еще пока ясные голубые глаза и глухо спросил: «Виски будешь?» Багвелл никак не отреагировал на это щедрое предложение. Когда у тебя за спиной рюкзак с несколькими миллионами, то нужно держать голову трезвой. И устало попросил у бармена кружку пива. Пиво было дрянное, полуразбавленное и неприятно горчило. Но после фокс-риверского кофе... «За что?» Бесшумно повторял он, позволяя копам одеть наручники. Она прятала взгляд. Но ее нижняя губа предательски дрожала от страха. От страха, что она могла ошибиться. Что его не арестуют. Что он найдет способ отомстить. И он нашел. Каждую ночь он являлся ей в кошмарах и виделся ей в каждом вечернем прохожем. Его голос звучал со всех ее аудиокассет. Он навсегда останется самым большим ее страхом. А ее образ навеки станет ему иконой. Станет тем недосягаемым идеалом, которого никогда не достичь падшему грешнику. У пижона громко завибрировал мобильник. Но тот продолжал потягивать виски, тупо уставившись в стену. А телефон все дрожал и дрожал, пуская короткие волны через весь стол. Потом он снова повернулся к алабамцу. «Есть предложение. Не интересует», — отрезал Теодор, почувствовав неладное. «Не мог же такой богатенький оказаться обычным хаслером?» «Или мог?» «В любом случае, сейчас ему лучше не заводить связи. Ближайшие месяцы». «Уверенный, мистер Багвелл?» Тибек поперхнулся большим глотком пива и шумно закашлялся, залив щербатую поверхность барной стойки. Такого поворота событий он не ожидал в принципе. «Или ты сейчас идешь со мной, или я звоню в полицию. Преступника такого масштаба, как ты, выдаст любое государство», — вкрадчиво продолжил наступление незнакомец. «Так как?» Кинув бармену несколько долларов, маньяк соскочил со стула и направился за парнем прямиком к выходу. Пройдя пару заблеванных грязных закоулков, они вышли в тупик, заставленный мусорными баками. «Чего ты хочешь?» Вместо ответа тот, резко дернув за лямку рюкзака, стащил его с плеча южанина. Тибек было дернулся, нащупывая в кармане заточку, но сильная рука парня вдруг уверенно сжала его больную кисть. Взвыв от боли, алабамец, что есть сил, ударил противника в живот коленом. Мужчина сложился пополам, сдавленно застонав, но так и не разжал цепкие пальцы. В глазах потемнело от болевого шока, но Багвал продолжал вырываться, зная, что живым ему уйти не дадут. Незнакомец изловчился, подставив подножку бывшему зэку. Теодор полетел на мокрый асфальт и, с размаху ударившись головой о камень, почти потерял сознание. А мужчина встал рядом с ним на колени, склонился настолько, чтобы прижаться холодными губами к уху южанина, и зашептал: «Думаешь, было так сложно узнать, куда ты направишься после побега?» Если бы Тибеку не было настолько больно, то он бы широко раскрыл глаза от удивления. Никто не знал о его планах, да и знать-то было некому, ни родных, ни друзей. А незнакомец продолжал бивать ему в уши твердые и горячие слова. «Да-да, к ним. Потому что тебе больше некуда было идти. Некому было отправиться. Жалкий, безграмотный. Ты никто, Багвал, никто. Абсолютное зеро». Порой больнее бьют именно слова. Сейчас был именно такой случай. Придавленный этим говорливым мучителем, южанин не имел возможности даже дернуться. И эта словесная пытка казалась ему одним из худших моментов в жизни. Даже годы Фокс-Ривер казались детской игрой по сравнению с этой... правдой. Последней правдой в его жизни. Правдой о его жизни. И знаешь что? Ты больше не сломаешь ей жизнь. Протянув в сторону руку, мужчина схватил заостренный камень и что из сил ударил им по лицу своей жертвы. Потом еще раз, еще. Он со остервенением превратил в кашу то, что еще минуты назад было человеческим лицом. Отдышавшись, он поднялся и, вытерев руки о свой дорогой пиджак, презрительно выплюнул. «Ломать ей жизнь — моя прерогатива!» Но Теодор уже не услышал этого. Предсмертный момент перед глазами не проносилась вся жизнь, как он читал в газетах. Не было такого. И сияние в очередной раз обошло его стороной. И не упал он в горящую пропасть. Все было до нелепости прозаично и обыденно. Он не чувствовал ничего, только услышал, как тихий голос зовет Теодора, знакомя Картаве это последнее «Р» его имени. А после была тишина, перемешанная с тьмой. Абсолютное зеро, ни больше и ни меньше. Мистер Джереми Холлендер подвергся нападению со стороны преступника, несколько дней назад сбежавшего из чикагской тюрьмы Фокс-Ривер. В ходе драки серийный маньяк Теодор Багвелл получил травму головы и истек кровью до приезда машины скорой помощи. Как он перебрался через границу, остается загадкой. Рядом с трупом не было найдено ни вещей, ни документов. Только фотография неизвестной женщины. Мистер Холлендер отделался легким испугом. Конец фанфика. Озвучка посвящается одной девушке.